through the shit until they murder me. Не молчите. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вам два раза сказала здравствуйте. Меня зовут Милица Марина Алексеевна, я старший инспектор компании «Верец». Автовор у нас записывается. Ольга Васильевна, я с вами разговариваю. Со мной. Ольга Васильевна, 1900 рождения. Ну, наверное, да. Звонок вам, да, действительно поступил по поводу ваших обязательств перед микрофинансовой организацией «Е-заем». Сумма вашей задолженности 69 700 рублей, которую необходимо оплатить в течение 24 часов. Также микрофинансовая организация «Метрофинанс» 25 400 рублей. Сегодня или завтра оплата поступает? Все по-прежнему, не обсуждаю с вами свои финансовые вопросы. А с кем вы их обсуждаете? Будете обсуждать по улицам с выездными коллекторами? Правильно говорить коллекторами, во-первых. Во-вторых, их у вас не существует. К сожалению, для очень хорошо. На словах это обещаете. Очень хорошо, вот так и думаете. Да, очень хорошо. Думаю. Очень хорошо, Ольга Васильевна. Я верно вас поняла, оплата от вас не поступает. Нет, неверно вы поняли. Я сказала дословно, что я не обсуждаю с третьими лицами свои финансовые вопросы. У вас времени 24 часа, Ольга Васильевна. Всего доброго. Пока-пока. Да. Ну, алло. Здравствуйте, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Ольга Васильева, это вы, да? Это я, да. А вы кто? Очень приятно, это компания МБА «Финансы», специалист административного взыскания, Вышинец Светлана Александровна. Ведется запись. У вас задолженность имеется в компании «Честное слово», 54 дня просрочка. Извините, пожалуйста, чуть подальше, да, от микрофона, потому что очень все смывается, ваш звук. Такой, вот так вы говорите. Ольга Васильевна, ну так вы должны знать, что 54 дня у вас просрочка, вот 29 280 рублей у вас задолженность. Ага. Почему до сих пор по требованию кредитора вы оплату не произвели? Ни рубля не внесли в протяжении с 7 июля. Все, по-прежнему не обсуждаю свои финансовые вопросы с третьими лицами. А мы не третье лицо, Ольга Васильевна. А третье какие? Лицо, это получается вы, уважаемая. Я третье лицо? Так а зачем вы обсуждаете мои финансовые вопросы с третьими лицами? А потому что вы являетесь заемщиком, который уклоняется от ответственности. Так я заемщик или третье лицо? Компания «Честное слово». А кто мы? Мы третье лицо, значит, Татьяна Николаевна. Какая Татьяна Николаевна? Мы сейчас работаем по вашему задумку. Кто такая Ольга Татьяна Васильевна? Николаевна? Зачем вы ее вспомнили? Мы сейчас Ольга Васильевна, мы, значит, с вами сейчас разговариваем по поводу вашей задолженности. Логика, вы начинаете, да, сейчас находить третьи какие-то необоснованные темы. Какие у вас есть два дня, у вас не предупредили. Вы у вас не предупредили? Почему вы интересуетесь моими финансовыми вопросами? Я вам сейчас сказала, кто мы и что мы. Вот именно что вы, мне понятно, а кто пока нет. Что вы говорите? Так, опять ваш смех вот этот вот. Вот зачем я вам звоню, даже не понимаю. Действительно. Да, или кто проживаете? Да вам какое дело? Вы сейчас будете опять бояться представить и сказать, вернее, где вы проживаете. Ну, вы одна из тех, которые, знаете, вот будут принудительно отдавать денежную сумму. Вот это всегда не видно. Да. Алло. Да. Здравствуйте. Звоню с компании «Маня». Меня зовут Регина Дмитриевна. Сообщает запись разговора. Ольга Васильевна, верно? Верно. 69 дней находитесь на просрочке. Что случилось? По какой причине оплата произведена, Ольга Васильевна? Не хочу больше платить. А по какой причине? Вы даже не выполнили свои условия договора, то, что вы взяли у нас 63 тысячи, а выплатили 39 643. Вы даже не выплатили ту сумму, которую вы брали. Ну и как хватит. Это так не хотите платить? Так не хочу. Вы должны понимать то, что неустойки штрафы также будут начисляться вам. И вы обязаны будете выплатить свой долг. Нет, не буду обязана. Почему же? Потому что только в судебном порядке. А в суде мы отменим все эти пени, штрафы. Вы знаете 330-й гражданский кодекс Российской Федерации? Обязанность оплачивать свои штрафы. Кодекс? А знаете 333-й? Какой? 333-ю статью. Знаю, но я сейчас вам о чем говорю. Вы понимаете, о чем вы вообще думаете? Мы же вынуждены будем передать сейчас ваше дело в коллекторское агентство. И чего? На основании 382-го Гражданского кодекса Российской Федерации. То есть вас это не волнует? В суд не пойдете, будете продавать. Ну, хорошо, да, меня это не волнует. Какая разница, кто же, будет звонить или коллекторы? Ну, понимаете, наши коллекторы, наши выездные специалисты могут выехать к вам для оценки финансового состояния. Ага. Вы сами понимаете, что вы сейчас сказали? Да, я все на прекрасно каких... понимаю. То есть, но давайте, то есть вами... вы отказываете, давайте, подождите, я подождите, сказала, не убегайте, 382-я статья. Не убегайте, подождите, подождите. Я подождите. Никуда не убегаю. Давайте с вами логически порассуждаем. Мы сейчас рассуждаем о сотрудниках компании Moneyman или о коллекторах. Ну я же сказала, ваше дело будет передано в коллекторское агентство. По 380... А далее они уже будут... Тихо. Можно переуступка прав далее. Переуступка прав. А почему наши специалисты куда-то поедут, ваши специалисты? Специалисты? Вы вообще не слышите, Ольга Васильевна, что я вам говорю? Я вас внимательно слушаю. Ваши специалисты поедут куда-то для оценки имущества. Ваши, вы сказали. Ольга Васильевна. Да-да. Я не сказала конкретно наши. Хорошо, ладно, это не опустим. Пусть не говорили, если вам от этого то легче. Хорошо, подождите, Ольга Васильевна. Подождите, стоп, не убегайте. Дайте мне договориться, да я еще не договорила. Вы меня начали перебивать. Мышь. Подожди, ты вы понимаешь, меня начали, что не ты вообще говоришь? Ну, а ты мне переходили, Ольга Васильевна. Что ты говоришь? Успокойтесь, какие, настройте какие, диалог. Настройте диалог, мы вам перезвоним. Вот тупорылая, а. Капец. Ольга Васильевна. Что, Ольга мы Васильевна? Не переходили, во-первых, на ты. Я перешла. И не оскорбляйте меня. Ты, я с вами адекватно разговариваю. Ты... Ой, я с вами адекватно чего разговариваю. Это вы чего начали голос? Орать, я не ору. Я вполне чего нормально, голос? Адекватно Прати, разговариваю. Не ори. Говори потише. Взаимно. Всего доброго. Мы вам перезвоним. Вот овца, блин. Наговорила херни и, блин, бросать трубку. Ты парируй. Хотя откуда ей знать такие слова? Бросай трубку, другая звонилка на второй линии. Да. Алло. Алло. Здравствуйте, Ольга Игоревна. Меня зовут Васин Никита Игоревич, профессиональная служба взыскания ОФИН коллег в интересах МВК «Быстрое деньги». Разговор записывается. Отказывайтесь деньги отдавать. Кому? Организация «Быстро деньги» кому? Но отказывайтесь. Пусть у меня спросит организация «Быстро деньги». Зачем спрашивать? Тут все, все и так за ясно. За надом. 12 847 рублей 95 копеек. Не хотите отдавать? Кому? Взяли 5, а теперь 12 нужно отдавать. Кому? Да? Кому, кому? Я вам уже сказал, кому. А-а-а. Не хотите, да? Кому? Вы вообще кто? Слишком большая, да, сумма? Вы кто вообще? Взяли 5, а вот отдавать 12. Я так вам представился, кто это. Так мне это ни о чем не говорит. Почему вы мне звоните? Ну и что, что это вам ни о чем не говорит? То есть вы думаете, можно в таком формате вести диалог, да? Конечно, можно. А вы думаете, можно деньги не отдавать 54? Я вам сегодня хочу объяснить, Ольга Игоревна. В рамках закона мы работаем 230-го. Если сегодня в течение двух часов вы оплату не произведете, я к вам домой ехать собираюсь в рамках закона и помогать вам имущество в ломбард закладывать, Ольга Игоревна. Вы же горничная, да, работаете? Денег не хватает вам, чтобы по долгам платить? Дома, наверное, у вас телевизор хороший, машина стиральная, холодильник. Да, Ольга Игоревна? Малышка, я не веду... Хороший холодильник у вас дома? На вот эти вот дешевые провокации. Я прекрасно понимаю... А вот есть мама? Что Финколлект может доехать максимум до ближайшей больнички, проверить свои... Есть у вас мама, Ольга Игоревна? Это есть? Максимум, что может сделать часто Финколлект. Маму отправляете по банкам кредит оформлять, где чтобы деньги за вас... Где говорить, малышка? Все что часто? Угодно, только на это на меня не сработает. Твои мелкие дешевые манипуляции можешь оставить при себе, крошка. А вы сейчас дома, да? Да. Жду с сейчас, наверное, на своем диване сидите, да, сейчас? Пусть приезжает, да? Или лежите на своем диване. Мы тебя ждем с группой товарищей. Ольга Игоревна. Давай, приезжай. На своем диване сейчас сидите, на котором вот фотографию вы... На моем фотографию, диване. Которую давали на этом же диване, да? Да, на том же диване сидим. А если его продадите сегодня, на что, на чем зачем спать будете? Же, я не буду что продавать. Ну как-нибудь, вы же хотите деньги отдать, правильно? Я не буду ничего а продавать. Кто там вам суфлер, что там за суфлер рядом сидит? Он суфлер, готов с вами вместе посмотреть? Суфлер говорит, что готов, чтобы ты приехал, и он на тебе в глазки посмотрел, твои ясные. На что ты способен в жизни? Ольга Игоревна, 2 часа вам для решения давай, проблемы. Давай, денег не будет, малыш, я готов лично вам приезжай, помочь решить данную трудность. Отдать 12 тысяч рублей. Готовьтесь, Ольга Игоревна. Готовьтесь, Ольга Игоревна, готовьтесь. И ответить за свои слова. Тупая а ты что крышка. Мне отвечать за них? Да я каждый день к людям приезжаю. Мне каждый да, день да, даже да, по телефону твои, говорят, после встречи деньги отдает в рамках закона. Все, серьезный диалог проводим. Люди понимают, если что ситуация серьезная. Люди уже приехали на пороге, стоят, требуют деньги. Ты слышишь меня, мразь? В итоге одеваются, обуваются если и идут по соседям. Если через 2 часа ты не по 500, приедешь, 1000 рублей значит, под расписку. Тупая балаболка. 2 часа, Ольга Игоревна, дома находитесь. А не получится такого, что я приеду, а дверь мне никто не откроет? Открою тебе с удовольствием. Но не я. Откройте, давай, хорошо, ты ровно готовьтесь. Через 2 часа, два ты мразь у меня Ольга на пороге. Ольга Игоревна, до свидания. Все, жду тебя, крыса. Давай, пока. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Ольга Васильевна? Да. Это вы являетесь, да, звонок поступает из компании MoneyMan? Меня зовут Шарафутдинова Ринва Азимовна, сообщаю, что разговор записывается. У вас образовалась задолженность при нашей компании 68 дней. Текущий долг составляет 66 306 рублей 81 копеек. По какой причине не соблюдаете условия договора? Что у вас случилось? Что у вас случилось? Почему не оплачивается? А почему у вас денег средств нет? Потому что это моя судьба. Ольга Васильевна, вам да. Денежные средства передавали под обязательства свои. Там да, нарушается их, согласно статье 34 Гражданского кодекса Российской Федерации. Почему у вас так выходит, Ольга Васильевна? Вы что, не заинтересованы в том, что закрыть свой заем, что ли, перед нашей компанией? Чем? Денежными средствами. Вам же денежные средства передавали же от нашей компании. Так все, они вы... кончились. Алло. Вы куда, Манимен?